помню себя дворовым хулиганом, а болтусом рос в семье без отца. И вскоре сдружился с граненым стаканом, а дружбу скрепляла бутылка венца. Немало я шишек набил в эти годы, жаль, некому было жизни учить. А детскую душу так ранят разводы, черствеет она от разлуки обид. Улочки, потемочки, пацанам, девчоночкам волею-неволею в жизнь дают путевочки. Улочки, потемочки, до утра тусовочки с криминалом связаны прочною веревочкой. Менты принимали за каждую мелочь, порою казалось, пасут лишь за мной. В дежурке с издевкой сержант Парабелыч со старта кричал мне: попался, родной. Теперь в моем сыне свое отражение я вижу, но жизнь изменить не могу. С женою расстался ее же решением, пацан обречен на мою же судьбу. Улочки, потемочки, пацанам, девчоночкам волею-неволею жизнь дают путевочки. Улочки, потемочки, до утра тусовочки с криминалом связаны прочною веревочкой. Потемочки, пацанам, девчоночкам волею-неволею в жизнь дают путевочки. Улочки, потемочки, до утра тусовочки с криминалом связаны прочною веревочкой. Улочки, потемочки, пацанам, девчоночкам волею-неволею в жизнь дают путевочки.